этнографии, антропологии. У нас была липучая эпоха. Листал переписку со старым приятелем, вспомнил такой случай. В 1969 году на втором курсе у меня приключилась возможность поехать в Польшу в составе студенческой делегации. Мне сказали, тебя включили в список. Готовь характеристики, заполняй анкету, пойдешь в партком сначала факультета, потом в партком МГУ, потаскаясь по международному положению туда-сюда. Я сначала обрадовался. Но вдруг внезапно и неожиданно меня пронзило. Нет, не хочу я отвечать на вопросы о месте работы родителей. И не было ли кто на оккупированной территории? Сколько стали выполнено в СССР в прошлом году? Какая компартия больше, британская, американская? Не буду. Я пошел к секретарю парткома факультета, прекрасно его помню, профессор французской литературы, и сказал, я не хочу ехать в Польшу. Вычеркните меня из списка. В чем дело? — спросил он. У меня хвост по физкультуре, и я недостоин, — сказал я. Ну да сдайте свой хвост. Пробегите три круга. Вы что? — сказал он. А вдруг я не уложусь в норматив? — сказал я. «Тогда пойдите к врачу и получите освобождение», — сказал он, — «и вообще не валяйте дурака, все, идите». Я сказал, «Наверное, глубоко уважаемый Леонид Григорьевич, имя в интересах следствия подлинное. Я дурак, но клянусь своим комсомольским билетом, что за рубеж я поеду только тогда, когда мне скажут, товарищ Драгунский, вот ваш загранпаспорт, вот ваш билет, вам надо быть в аэропорту к такому-то часу». А собирать подпись под характеристикой и отвечать на вопросы комиссии я не хочу. Вот не хочу, и все, имею право. Я же ничего не прошу, я просто отказываюсь. Он долго смотрел на меня, потом сказал, а может быть так? Товарищ Драгунский, машина, которая отвезет вас в аэропорт, придет за вами к такому-то часу, так, наверное, еще лучше. Я сказал, да, так еще лучше. Мы молчали. Чего же вы ждете? Сказал он, идите, до свидания. Я встал, прощался. Конечно, я не выполнил свой зарок. В 1980 и в 1985 годах, перед поездкой в Болгарию, я заполнял анкету, собирал подписи и отвечал на вопрос о том, кем был товарищ Димитров. Не вообще выдающийся деятель, а какую должность занимал. Сначала мне было стыдно. Потом я успокоился, а потом отменили выездные визы и характеристики. Мне стала ясна советская тоталитарная суть моих тогдашних фантазий. Что вот я стану такой важный и нужный товарищ, что меня, конечно же, в порядке исключений будут посылать за границу без анкеты характеристик? Эпоха — это смоляное чучелко, пытаясь от нее отбиться, только сильнее к ней прилипаешь. Впрочем, я говорю себе, может быть, у других по-другому. Дай бог.